Глава 19. Япона Матрёна. Я схватил обрез и стал спешно его перезаряжать. «А я что говорил?» Профессор ликующе тыкал пальцем в небо, где в далекой синеве тарахтела точка с винтом. «Как вы объясните второй вертолет, а?» Выстрел из обреза прогремел глухо и потерялся на просторах реки. Ясно, что никто его не услышит, но я не мог не попробовать. Следом пальнула одностволка Акима, но результат оказался тот же. Профессор зажал уши и затряс изрядно отросшей жиденькой бороденкой, словно козлик на лугу. «Бесполезно стрелять», — махнул я рукой. «Слишком далеко. Второй вертолет прошел по тому же маршруту, что и первый. Теперь я готов был поверить в предположение Зиновьева, но здравый смысл не давал этого сделать». «Какая к чертям собачьим армия? Какое государство? Связи нет и не было с самого начала эпидемии. Мир обрушился в одночасье. Никто не пытался собрать в кучу выживших людей. Никто не пытался помочь. А тут сразу два вертолета. Откуда они взялись? Теперь буду мучиться в догадках». «А что я вам говорил?» — расцвел в улыбке Зиновьев. «Я был прав». «В одном я с вами соглашусь, док», — кивнул я, — «что это точно не бандиты и не мародеры». «Тогда кто?» — спросил Аким. «А бес их знает». Я задумчиво потер обветренную переносицу. «Поживем, увидим. Чует мое сердце. Встретимся мы еще с ними». Точка в небе исчезла, скрывшись где-то на востоке. Сирена протяжно и мерзко завыла, как болотная ведьма. Почему-то именно так Гектор представлял себе вой ведьмы. Воробьи, что дрались на песке у входа в тюрьму, разлетелись по сторонам. Гектор заскочил внутрь и побежал по коридору. Мимо спешили затворники. Кто-то схватился за оружие и несся по направлению к выходу из здания. Кто-то, наоборот, торопился укрыться в своей камере. «Вот вы где!» — с облегчением выдохнул старик, вбежав в зарешоченную комнатку. «Скорее! Пойдемте со мной!» «Что случилось?» — Энн торопливо пристегивала к поясу нож. Давненько она его не носила с собой. На хозработах он мешался. «Не знаю», — с тревогой в голосе проговорил старик. «Что-то снаружи происходит. Нам лучше выйти и самим все посмотреть». «Что посмотреть?» — Агнеша испуганно уставилась на старика. «Там кто-то пришел», — вздохнул Гектор. «Как пришел?» — насторожилась Энн. «Мертвецы?» «Нет», — замотал седой гривой старик. «Люди!» «Бандиты?» — встрепенулась Агнеша. «Да говорю же, не знаю». Гектор и девушки поспешили выбраться наружу. Мимо пробежали вооруженные затворники. Те, у кого не было оружия, женщины и пожилые, спешили укрыться в глубине здания. «Может, и нам не стоит покидать камеры?» — на ходу бросила Агнеша. «Все, наоборот, здесь прячутся». «Не спорь», — отрезал Гектор. «Мы должны сами все увидеть и оценить. Нельзя прятаться в мышеловке. Если что случится, сколько мы здесь продюжим? Месяц? Два? Пока припасы не кончатся. А так посмотрим. И если дело дрянь, то будем в лес текать». Сирена перестала выть. Гектор с девушками уперлись в решетчатую дверь, отсекающую тамбур перед выходом. У двери стояли двое с автоматами. «Открой!» — кивнул на запоры Гектор. «Нельзя!» — автоматчики встали на пути у старика. «Приказ Шона!» «Выпустите нас, ироды!» — Гектор затряс морщинистым кулаком. «Мы хотим знать, что там происходит!» «Иди, отец, в свою камеру! Сказано, что не пустим!» «Растуды вас в качель!» — прошипел Гектор и повернулся к девушкам. «Не судьба нам узнать, что там творится. Придется здесь схорониться». «Да ничего там не случилось», — сказал один из автоматчиков. «К нам сели два вертолета». «Чего?» — у Гектора отвисла челюсть. «Вертушки, отец. Забыл уже, что такое». «Да помню я». Запас злости у Гектора вмиг улетучился. «Откуда ж им взяться-то?» «А мы почем знаем?» — пожали плечами затворники. «Скоро все прояснится». В наружную дверь постучали. Металл забухал гулкими раскатами. Охранник приложился к глазку и поспешил отпереть дверь. В тамбур ввалился Шон. «Встречайте!» — улыбнулся он. «У нас гости!» За его широкой спиной показались солдаты. В руках допотопные громоздкие калаши. Но по блеску вороненой стали и глянцу прикладов видно, что новые. Гектор застыл в изумлении. Солдатиков оказалось четверо, но их форма... «Вы с какого времени, ребятки?» — Старик удивленно уставился на гостей, одетых в военную форму советских времен, песочного цвета гимнастерки, из такой же ткани штаны. На головах кепи, на которых вместо кокард звездочки с красными лучами. Латунные бляхи на солдатских ремнях тоже со звездой, в центре которой эмблема в виде перекрещенных серпа и молота. Вперед вышел подтянутый вояка с седыми висками и рубленным подбородком. Лицо испещрено невзгодами службы. Выцветшие от возраста голубые глаза смотрели на Гектора и присутствующих с проницательным прищуром, словно военный сканировал обстановку. По огромным золотистым звездам на фальшпогонах видно было, что звание у гостя высокое, и среди прибывших он является старшим. «Это генерал Громов», — Шон представил старшего затворникам, что столпились у входа. «Он хочет поговорить с нашей общиной. Соберите всех через 15 минут в столовой». Гектор и девушки вышли на улицу. Недалеко от входа стояли два вертолета, похожие на пузатых стрекоз. Старик сразу узнал самые распространенные вертушки его молодости. Советские Ми-8, выкрашенные в цвет хаки и с красными звездами на бортах. «Они что, из прошлого заявились?» Эн удивленно таращилась на вертолеты. Даже она понимала, насколько они старые. Хотя внешне они смотрелись как новенькие, будто простояли в ангаре 40 лет и только сейчас взлетели. Возле вертушек толпились солдаты, у каждого на плече автомат. Они с любопытством осматривали окрестности и курили, но вместо сигарет был беломор. «Производство этих вертолетов началось в 60-х», — неожиданно выдала Агнеша. «Форма на солдатах фасона и времен войны в Афганистане, так называемая полевая афганка. Скорее всего, они наткнулись на законсервированную военную базу и воспользовались ее имуществом». Энн и Гектор с удивлением уставились на девушку. Старик раскрыл рот, но, не найдя что сказать, забыл его захлопнуть. Так и стоял с отвисшей челюстью. «Ты откуда все это знаешь?» — первой пришла в себя Энн. «Как откуда?» — засмеялась Агнеша. «Вы что, забыли? Я же историк по образованию. У меня дипломная работа была по истории советской армии, вот и запомнила. Видели бы вы свои лица». «А-а-а!» — протянул Гектор. «А я уж думал, ты шпионка под прикрытием и только сейчас проявила себя. Фух, а это все ты, наша Агнеша, слава богу». «Пойдемте в столовую», — кивнула Энн. «Народ уже туда подтягивается. Интересно, что хочет рассказать нам генерал?» «Надеюсь, они пришли нас спасти», — с надеждой в голосе проговорила Агнеша. «Если у них есть бензин для вертолетов, то наверняка и другие ресурсы в достатке». Народ набился в столовую. Все взбудораженно обсуждали вертолеты и косились на гостей, расположившихся у прилавка раздачи пищи. «Внимание!» — Шон поднял руку, и народ затих. «Наши гости пришли с миром и хотят кое-что нам рассказать. Это касается каждого из вас». Генерал одернул гимнастерку, чуть покашлялся и начал говорить зычным голосом. «Приветствую вас, затворники. Меня зовут генерал Иван Громов. Я и мои солдаты живут в подземном бункере времен СССР в окрестностях города Яшмы. Там есть все необходимое для автономного проживания. Его создали еще во времена Холодной войны на случай ядерного удара со стороны США. Холодная война закончилась, и бункер законсервировали. Но все системы жизнеобеспечения работают и сейчас. Там мы нашли припасы и военную форму советских времен. Когда все началось, мой полк дислоцировался на поверхности над бункером. Мы обеспечивали его охрану. Это уникальный и стратегически важный объект, не имеет аналогов в мире. Он держался в строжайшем секрете. Когда началась эпидемия, мне поступил приказ о расконсервировании бункера и запуске систем жизнеобеспечения. В нем планировалось разместить правительство и армейских командиров высшего звена. Я все сделал, но к нам никто не пришел. Государство погибло». «Что же вам от нас нужно?» — крикнул кто-то из толпы. «Говори прямо!» «Да, да!» да — загудел народ. «Зачем вы пришли?» «Мы хотим, чтобы вы пошли с нами», — неожиданно выдал генерал. «Зачем?» — громко спросил Гектор. «Неужели вам своих ртов мало?» «Бункер рассчитан на проживание 1000 человек», — ответил Громов. «Запасов продуктов хватит на 50 лет. Сейчас бункер не заполнен и наполовину. Мы собираем выживших по всей области и в соседних регионах, но, к сожалению, выживших очень мало. Человечество не должно погибнуть. Для этого бункер и создавался. А как можно запастись продуктами на 50 лет? Гектор с подозрением уставился на Громова. Все продовольствие находится в стадии глубокой заморозки. Температура в морозильных камерах поддерживается на уровне -48 градусов по Цельсию. В таком виде мясо, крупы и прочие продукты могут храниться десятилетиями. «А где же вы такие морозилки взяли?» — вторил Гектору голос из толпы. «На них электричество уйма требуется». Глубоко под бункером установлен атомный мини-реактор. Он обеспечивает работу всех электросистем отопления, систем водоснабжения, вентиляции и, в случае необходимости, подачи очищенного воздуха. Реактор абсолютно автономен, не требует обслуживания. Управление производится из бункера дистанционно. Запасов урана в реакторе хватит на 50-70 лет, в зависимости от его нагрузки. Уран хранится в специальных картриджах и подается автоматически в реактор по мере расходования. «Так вы нас что?» — голос из толпы воспрянул, думая, что нашел слабое место у оппонента. «Приглашаете жить на источник радиации?» «Радиации там нет». Генерал уже сдерживал нарастающее раздражение. «Все построено по советскому ГОСТу с использованием секретных технологий. Жить в бункере безопасно. У нас есть госпиталь и лаборатория. Мы занимаемся исследованием вируса, что обращает людей в зомби». «А что вы будете делать?» — вмешался Шон. «Когда бункер заполнится людьми, прекратите собирать выживших?» «Нет, мы планируем создать новую общину на каком-нибудь острове, где нет мертвецов. Но проблема в том, что все острова кишат зомби. Мы не нашли пока подходящего. Наши отряды разведки пока возвращаются ни с чем». «Как вы собираетесь нас перевести?» — спросил Гектор. «До Яшмы путь не близкий». «Мы переправим людей за несколько рейсов на двух вертолетах», — ответил генерал. Затворники оживленно загудели, обсуждая услышанное. Шон вновь поднял руку и успокоил присутствующих. Он высказал опасения, которые родились у многих членов общины. «Что, если вы говорите неправду?» — спросил он, глядя генералу прямо в глаза. «Что, если никакого бункера не существует?» Генерал достал планшет и, разблокировав экран, стал пролистывать на нем фото подземных помещений. «Вот, можете сами посмотреть и убедиться. Это наши жилые модули, это коммуникации, это госпиталь, это...» «На планшете хоть что можно показать? Хоть вид с Марса и выдать его за вид из окна?» С ехидством в голосе выдал Гектор. «Я понимаю ваши опасения», — кивнул генерал. «Поэтому у меня будет к вам такое предложение. 10 добровольцев из числа затворников отправятся с нами и сами все увидят. Затем вернутся сюда и расскажут все остальным, и тогда вы примете решение. Вы, конечно, можете остаться здесь, но когда-нибудь у вас кончатся припасы, возможно, уже этой зимой. А если нет, то следующий точно. Вы не сможете вечно прятаться за стенами тюрьмы. Вам придется выходить в города и поселки в поисках припасов. А с каждым месяцем зомби становятся быстрее и опаснее. Вы же понимаете, что долго не протянете». «Я согласен с вами, генерал», — кивнул Шон. «Но зачем мы вам все-таки? Выживание человечества — это, конечно, хорошо, но какие мотивы у вас, кроме этих глобальных целей? Не верится мне, что вы руководствуетесь только этим». «Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом», — улыбнулся Громов. «Но я бы от себя добавил, плох тот генерал, что не мечтает стать президентом. Я хочу создать новую, могучую общину, которая, возможно, в скором времени перерастет в новое государство. Пусть небольшое, но со своей армией, инфраструктурой и медициной. Для этого нам нужно найти подходящий остров, возможно, даже за пределами страны. Чтобы выжить, мы должны объединиться. Пока мы разбросаны на маленькие общины, зомби сильнее нас, и у нас нет шансов. Я хочу объединить людей». «Хорошо», — кивнул Шон и обвел взглядом присутствующих. «Я лично полечу с вами. Кто еще желает увидеть бункер своими глазами?» «Бункер Альянса Спасения», — добавил генерал. «Что?» — не понял Шон. «Так называется наша община», — улыбнулся генерал. «Альянс Спасения». «Не слишком ли пафосно?» — улыбнулся в ответ Шон. «Какие цели? Такое и название», — серьезным видом ответил Громов. «Я полечу», — — вызвался Гектор. «Ты что?» — зашипела на него Энн. «Куда лезешь? Пусть другие проверяют». «Да не могу я здесь взаперти сидеть», — вполголоса ответил старик, повернувшись к девушке. «Аллергия у меня на тюрьмы. 10 лет оттрубил в подобном заведении. Нехорошо мне здесь, неуютно». «А за забором с мертвецами биться тебе нормально было?» — ехидно проговорила Энн. «А тут, в сытости и безопасности, вдруг плохо стало?» «Я за забором хоть дышать свободно мог», — нахмурился старик. «А тут, как в погребе». «А в бункере тебе будет чем дышать, конечно», — не унималась Энн. «Там-то много свободы и свежего воздуха». «Но все же не на нарах спать», — огрызнулся Гектор. «И комнаты не как камеры будут». «Откуда ты знаешь?» «А вот и хочу проверить». «Тогда я пойду с тобой», — категорично заявила Энн, наморщив маленький носик. «Ты что?» — вытаращился Гектор. «Белины объелась. Это может быть опасно». «А вот мы и проверим», — передразнила его девушка. «С тобой пойду, и точка. Не отпущу тебя одного. Старый ты уже». «И я с вами», — неожиданно вмешалась Агнеша. «А ты-то куда?» — замахал руками Гектор. «Сиди здесь и рыжего дожидайся». «Ага, сейчас», — вспылила Энн, — «с нами пойдет. А когда Рудый вернется от жнецов, к нам присоединится. К тому времени, глядишь, все затворники в бункер уже переедут». Шон вышел на середину зала и громко проговорил. «Кто еще желает отправиться со мной в Альянс Спасения? Поднимите руки». Гектор, Энн и Агнеша подняли руки одновременно. «Раз, два, три», — считал Шон. «Еще 2 человека. Кто смелый?» Но смелых больше не находилось. «Нас 8», — повернулся Шон к генералу. «Хватит», — тот одобрительно закивал. «Надеюсь, этим 8 счастливчикам затворники доверяют и поверят их рассказам о бункере, когда через неделю мы вернемся с ними сюда». «Неделю?» — Шон приподнял брови. «Почему так долго?» «Вы должны будете пройти карантин. Вас обследуют на верхнем уровне, а через неделю вы сможете перейти на нижний, в жилой модуль. Мы не можем рисковать и принести инфекцию в самое сердце Альянса. Как-то раз мы приняли в Альянс нескольких человек из Темногорска. Внешне они выглядели здоровыми. Но через пару дней один из них обратился. На нем была царапина, которую оставил зомби. Обычно обращение происходит в течение нескольких минут, максимум часа, а этот продержался у нас 2 дня, и неизвестно, сколько времени еще прошло до этого. Случай уникальный, но никто не даст гарантии, что он не повторится. Инфицированный покусал моих 2 солдат, прежде чем его пристрелили, а после нам пришлось убить еще и этих 2. С тех пор мы выдерживаем карантин. Считайте это своеобразным испытательным сроком». «Одобряю», — кивнул Шон. «У нас тоже перед вступлением в затворники предусмотрен испытательный срок. Без этого сейчас никак». «Сколько вам нужно времени на сборы?» — спросил генерал. 15 минут», — ответил толстяк. «Хорошо, ждем вас на улице. Вертолеты готовы к взлету».